Глава 8. Старт в женские болезни. Хочу перечислить физические состояния больной клетки, при которых выраженная симптоматика может временно отсутствовать. Повторяю, это пока еще латентные, скрытые состояния, характеризующие болезнь клетки. Они достаточно характерные. Заболачивание, накопление, ожирение клетки. Набухание митохондрий, внутренний и внеклеточный отек, снижение плотности и вязкости биомембран, избыток холестерина, склероз. Итак, все эти патологические, болезненные состояния клетки можно отнести практически ко всем женским заболеваниям, кроме инфекционных, венерологических. Общее в них – нарушение дренажной функции. Например, дисменорея – нарушение менструации с выраженным болевым синдромом. Характеризуется избыточным накоплением простагландинов, медиатора усиливающей функции, вызывающим нарушение сократительной деятельности миометрия, самая толстая оболочка матки, образована пучками гладких мышечных клеток, разделенных прослойками соединительной ткани, и приводит к спастическим сокращениям матки, то есть болям. Воспалительные заболевания органов малого таза у девочек, воспаление матки, ее труб, яичников. Синонимы – сальпингит и сальпингофорит. Изолированное воспаление этих образований встречается крайне редко. Подвержены ему девушки 15-19 лет. По частоте занимают третье место после острого аппендицита и кишечной непроходимости. На уровне клетки – эти заболевания характеризуются внутри- и внеклеточным отеком. Причины различные – специфические, инфекционные и неспецифические, нерациональное применение антибиотиков, гормональных препаратов, оперативных вмешательств. Гиперпластические болезни эндометрия. Гиперплазия эндометрия железистая. Гиперплазия эндометрия аденоматозная. Полипы тела матки. Миома матки. При этом заболевании происходит накопление гладкомышечных клеток, в которых нарушается процесс апоптоза, самоуничтожения клетки, об этом чуть позже. И эти разрастающиеся клетки подвергаются воздействию различных повреждающих факторов. Все эти болезни связаны с накоплением, то есть с разрастанием измененных и вновь образованных клеток. А любые разрастания в матке и вне матки блокируют движение жидкости в этой зоне, замедляя все обменные процессы и препятствуя беременности. Конечно, разновидностей женских заболеваний по классификациям намного больше. Я о тех, что на слуху и чаще встречаются. Любая болезнь имеет свои сроки развития, но проявлять себя начинает в виде регулярных периодических неострых болей. Их называют хроническими, в определенных обстоятельствах в виде острых болей, когда хватаются за телефон и набирают 03. Только травмы не имеют срока давности. Основные часто встречающиеся женские болезни – воспаление и кисты яичника, эндометриты и эндометриозы, доброкачественные да и злокачественные опухоли яичника и матки – имеют свое время созревания. Но и до поры до времени прячутся в глубинах тела, на тазовом дне. Все эти, казалось бы, различные по своему названию заболевания имеют сходные правила своего развития. Например, объемные болезни, растущие из тканей яичника, опухолевидные образования, миома матки, кисты яичника, гиперплазия эндометрия, полипы, возникают за счет накопления жидкости в полости или измененных болезнью гладкомышечных кистах, то есть из-за нарушения выведения из органа ненужных больных клеток. Главной причиной эндометриоза является клеточное разрастание вне матки и внутри матки. Знаете ли вы, что каждые сутки в самовозобновляющихся тканях организма человека погибают 300 миллиардов эритроцитов, 5 миллиардов лейкоцитов, 250 миллиардов тромбоцитов. Это происходит в результате запрограммированной клеточной смерти, апоптоза, для того, чтобы освободить место для миллиардов новых клеток. Апоптоз выводит из организма ненужные и ставшие опасными лишние клетки. Благодаря апоптозу в организме человека поддерживается постоянство внутренней среды, гомеостаз, то есть организм своевременно освобождается от балласта старых клеток. Так получается, что начиная с эмбрионального периода, в процессе развития и жизни человеческого организма, клетки постоянно погибают, замещаясь новыми. Окончательная гибель всех клеток организма происходит вскоре после смерти человека из-за прекращения дыхания и кровообращения. Инструментами апоптоза являются специальные ферменты и регуляторные белки, с помощью которых погибшие клетки выводятся из организма. При этом соседние клетки не повреждаются и воспалительная реакция не развивается. Апоптоз производит свою деятельность через механизм, который приемлемо назвать фагоцитозом. Фагоцитоз буквально означает «поедание клеткой». Его можно сопоставить с пеноцитозом, что означает «питье клеткой». Таким образом, апоптоз – это эволюционно выработанный механизм клеточного самоубийства, позволяющий уничтожить ненужные или ставшие опасными клетки без ущерба для окружающих клеток. Это в нормально функционирующем организме. Возвращаемся к болезням женщин. Почему же происходит накопление и разрастание ненужных клеток в органах тазового дна у женщин? Эти дефекты внутренних органов связаны прежде всего с нарушением транспорта внутри клетки. Если клетку сравнить с домом, то в ней тоже есть водопровод и канализация. Об этом подробно в следующей главе. Например, эндоплазматическая сеть относится к мембранным органеллам и представляет собой систему трубочек и расширений, где работают так называемые кальциевые насосы, связанные теснейшим образом с мышечными тканями, осуществляя транспортировку питательных веществ в клетку, а из клетки – продуктов метаболизма, отработанных, ненужных. Если мышцы органов работают недостаточно, возникает заболачивание этих трубочек аморфной массой, следствием чего является нарушение дренажной функции клеток и обмена веществ. Соответственно, выключаются механизмы апоптоза в зоне плохо работающих дренажных клеточных механизмов. Это приводит к разбуханию тканей и некрозу. В сердечной мышце некроз – это инфаркт миокарда. В тазовых органах накопление отработанных клеток приводит к разбуханию тканей и воспалению, то есть эндометриозу, воспалению придатков, к опухолям и другим воспалительным заболеваниям. Другой пример из жизни клетки. Липиды, жиры, входят в состав биомембран клетки. В норме они должны представлять собой жидкую пленку, через которую происходит обмен веществ. Но в результате снижения подвижности биомембран, связанной со снижением кровотока в случае малоподвижного образа жизни, опять же зависящей от работающих мышц тазового дна, мышцы становятся более плотными, и происходит накопление в клетке кислых липидов, то есть свободных жирных кислот. Клетка заполняется каплями нейтрального жира, что нарушает вязкость мембран и приводит к нарушению транспортировки жирных кислот через цитоплазму. Клетки становятся крупнее обычных клеток. Отсюда, в частности, растут ноги у гиперплазии эндометрия, предрак, полипов и эндометриоза. Я перечислил всего лишь несколько фактов из жизни клетки, не обеспеченной движением жидкостей, из-за чего, собственно, и происходят процессы накопления и разрастания ненужных организму клеток, рано или поздно заканчивающиеся перечисленными заболеваниями. Получается, что общим механизмом этих женских болезней является нарушение циркуляции жидкостей, питательных веществ в клетку и из нее в тканях органов тазового дна. Транспортировку жидкостей и питательных веществ в организме на всех уровнях обеспечивают насосы, мышечная ткань. При недостаточном использовании мышечных тканей, их гипофункции, снижаются скорость и объем кровотока. На первом этапе это приводит к функциональному выключению из кровотока части мелких сосудов, артериол и капилляров, и невозможности их повторного включения. Поэтому к моменту обострения, казалось бы, незначительной болезни, например, фиброматозного узла, исчезает уже много миллионов капилляров. В результате и восстановление проходит долго, по 2-3 года, даже у молодых женщин, принимающих для лечения лекарства и отказывающихся от нагрузок. Следует знать и понимать, что сосудистая система при регулярном выполнении правильных физических нагрузок на те же мышцы тазового дна адаптирует больные органы, способствуя развитию более обширного микроциркулярного капиллярного русла, что в свою очередь обеспечивает прохождение больших объемов крови через соответствующие сосудистые бассейны. В этом и проявляется истинный лечебный смысл упражнений. При их выполнении выздоровление резко ускоряется, так как вновь запускается механизм апоптоза, в результате которого орган освобождается от больных клеток. Выбирайте – гимнастика или хирургическое устранение органа. Но знайте, что хирургическое лечение не способствует восстановлению кровотока. Скорее наоборот, проблема в тазовом дне сохраняется и переходит на другие органы, что и показывает практика. Сначала воспаление придатков, залечиваемое лекарствами. Затем эндометриоз или миома матки, а затем экстирпация, удаление матки. Но что самое печальное, боли внизу живота или тазовые боли чаще всего сохраняются. Гинекологи отказываются от дальнейшего лечения, они все уже удалили. К делу приступают неврологи, убивающие блокадами остатки нервных путей этой зоны организма. Я предлагаю думать, прежде чем глотать первую таблетку. Чем раньше взяться за выполнение регулярных упражнений, а это необходимо сделать уже при первых признаках болезни, например, при нарушении менархе, тем быстрее наступит восстановление кровотока, лимфотока и функций органа, яичников, матки с ее оболочками. Только выполняя упражнения, можно восстановить дренажную функцию клетки. А значит, механизм апоптоза, необходимость которого еще никто не отменял. В случае отказа от активных действий в пользу гормонотерапии или хирургии, процессы накопления, заболачивания, разрастания, ожирения на клеточном уровне возобновятся, что приведет к новым болезням на всех уровнях.